«Идем, покурим», — сказал Юрий Григорьевич мне. «Я не курю, зачем идти?» «Ясно зачем, про дочь пытать будет, стращать и так далее». На балконе, не застекленном, конечно, нет такой моды сейчас, стоять уже прохладно, не лето. Второй этаж, стемнело. Юрий Григорьевич не спеша закурил, достав сигаретку из портсигара, и уставился на меня. «Хороший ты парень, Толя, спортсмен, комсомолец, но дочка у меня одна», — сказал немного пьяно он и добавил. «А ты зачем хочешь вместе с ней жить? Ну, сраный Роберт», — подумал я, отдуваясь за него сейчас. «Дать бы ему в торец, бабнику». Людка, шалава, оговорила, что никому не дашь до свадьбы. Раздался вдруг из темноты пьяный голос Роберта, и в нас прилетел камень. «Боксер, выходи, бить буду», — продолжил голосить парень. Я, было, дернулся на выход, но тут включил режим берсерка папы оскорбленной шалавы. «Ну-ка, стой тут, сам разберусь», — рыкнул он и, дернув меня назад на балкон, выскочил в комнату. «Чё, сышь?» — орал Роберт, уже выйдя под свет окон и кидая еще раз камень. Не докинул, тут же стал искать еще один, отойдя в сторону, а у меня крутятся мысли в голове, что делать. Тут из подъезда вылетел Юрий Григорьевич с тесаком. Кинул взгляд влево-вправо, нет никого. Я похолодел, поняв, что убийство может состояться прямо сейчас. Прыгаю с балкона, как есть, босиком, ну, то есть в носках. Мы же не в Америке, где все обутые по дому ходят. Больно ушиб пятку, но времени на рефлексии нет. Оскорбленный отец Люды увидел, наконец, пьянющего в дупель Роберта, выходящего из кустов около дома и орущего во все горло. «Людка, шалава, выха!» Больше он ничего сказать не успел. Я бью левый джеб в челюсть. Джеб левый бьют без замаха, обычно для того, чтобы удержать соперника на дистанции. Особого вреда таким ударом нанести нельзя, но я вложил в этот удар всю силу, и получилось не хуже, чем у Кличка. Красивая ровная траектория полета борца была вызвана еще и тем, что, очевидно, парень, потеряв равновесие, и сам пытался упасть назад. «Тихо, дядь Юра, хватит ему». Я еле успел перехватить пьяную и злую торпеду с тесаком. «Кто шалава?» — тоже разутой ногой пнул он парня. «Хватит ему, я сам с ним разберусь», — по-мужски оттаскиваю я, глядя на неподвижно лежащего Роберта. «А не убил ли я его?» — пронеслась мысль в голове, напугав меня до чертиков. «В тюрьму я не хочу, пусть и даже вместо такого хорошего человека, как дядя Юра. Молодец, Толя, повезло дочь с тобой, но этот пусть знает, что не только парень у Людки есть, но и отец». И мужик еще раз пнул ногой в рваном носке Роберта. Тот слабо застонал. «Ну, слава богу», — размашисто перекрестился я, видя, что жив алкаш. Глава 27. «Ты что, верующий?» — спросил Юрий Григорьевич, будто это самый важный вопрос сейчас. «Крещеный, а так, комсомолец. Но тут станешь верующим. Я же думал, убил его и все, тюрьма мне». Пугал я дядю Юру. Рукой-то я указывал на орудие папаши-психа. Тот удивленно посмотрел на нож в своих руках. «Я такой же дурак, ничего не помню, зачем я нож схватил, что я в морду так не дам», — изумлялся он. «В морду? За что?» — очухался Роберт. «Ты чего такое про мою дочь сказал?» — опять озлобился дядя с Рыжиком. «Дядь Юр, ну его нах, вон уже соседи выглядывают», — дернул за рукав я отца Людмилки. И в самом деле, из окон на нас таращились любопытные жильцы. Хорошо хоть подъезд последний. Пока я уговаривал его уйти, Роберт уполз в темноту. И это не фигура речи, реально уполз. Я не думаю, что он меня испугался, а вот тесак в руках здоровенного и не совсем адекватного мужика вполне мог его протрезвить. «Ты пойми, Толь, дочка у меня одна. Красавица, умница, воспитана правильно. Я любому голову проломлю за нее», — похвалялся, сидя уже на кухне, папаша. Мама с дочкой были шокированы происшедшим, и, судя по красному уху Людмилки, ей был устроен экспресс-допрос с применением физической силы от мамы. Ни о каком уйти уже речи и не шло, меня никто не отпустит. Пришлось доводить отца семейства до кондиции, пока тот не вырубится. Мне были для этой цели выданы две бутылки жигулевского и даже одна баночка импортного пива. Юрий Григорьевич пил водку. «Толя, прости, я не знала, что он гад такой. Провожала меня Люда часов в 11 вечера, а это значит, что мне до дома пешком придется идти, автобусы уже не ходят с конечной академгородка. Ты зачем сказала, что я к тебе жить просился, и вообще, зачем выдала за своего ухажера?» спрашивал я, отстраняясь от шаловливых ручек девушки на лестничной площадке. Вот оторва, за дверью мамаша, которая может нас застукать в любой момент, а еще у двух квартир на площадке глазки дверные есть. Выхода не было, как бы я сказала, что ты другой. Я про Роберта им рассказывала, а сейчас бы выяснилось, что у меня два друга. А мама видела, как я с тобой целовалась, пояснила понятные вещи Люда. Ладно, проехали. Люд, мне домой пора, а то на автобус не успею. Решительно оторвал я руки подружки от своей шеи. Да, да, беги, а то опоздаешь. Разрешила Люда и крикнула уже в спину. Завтра вечером приходи, а? Вот я и бегу по лесу, такси не вызвать. Автомат на остановке стоит с оторванной трубкой, что для академгородка дикость, ведь контингент здесь живет, по большей части, культурный. Минут за 20 добрался до дома. Прохожу мимо вахтера, не поднимая глаз, так как от меня прилично фонит пивом. Черт, бибут ключ в дверь вставил с той стороны. Тарабаню ногой слегка, чтобы чудовище по соседству не разбудить. Толян, а ты можешь у Аркаши переночевать? У меня тут, просит мой друг, приоткрыв дверь. В комнате темно, но я уверен, что у нас татарочка это сегодня ночует. Ладно, сегодня переночую. Ты как ее провел через вахту? Заинтересовался я. В окно, спасибо, сказал сосед, прикрывая дверь. В другой раз выгнал бы, но сегодня днюха у него, и день еще не закончился. Разумеется, к Аркадию я не пошел, и к Сашке тоже, она меня уже дня три динамит по причине своей болезни, угораздила ее простыть где-то и сейчас она боится заразить кого-нибудь еще. Пришлось спать мне в ленинской комнате на столах, подложив под голову пачку газет. Молодость молодостью, а проснувшись, я понял, что тело все равно затекло с непривычки. Делаю разминку. Тут в комнату входит Ирмаклик. Ой, ты уже проснулся. Молодец. Надо переговорить по поводу конкурса. Обрадовалась она. 5 минут, прошу я и ухожу в умывальник, привести себя в порядок. С конкурсом плохо все, выдала комсомолка, дождавшись меня. Не тяни, через 10 минут завтрак начнется. Прошу я. Ты же знаешь, что в комсомол принимают с 14 лет, и в городе очень много молодых комсомолок, которые по возрасту не имеют права участвовать в конкурсе «Комсомольская красавица». Более того, школы против конкурса тоже. Я вчера была в управлении образования города, и меня настойчиво просили не проводить такие мероприятия в учебных заведениях. Рассказывала суть проблемы Маклик. Ладно, будем среди рабочих комсомолок конкурс проводить. Легко согласился я, и вообще, у нас нет по школам никаких конкурсов, у нас районный конкурс планируется как отборочный, тогда несправедливо получается, часть комсомолок лишена будет возможности из-за возраста или учебного заведения участвовать в нем, упорствует Ира. Я предлагаю другой вариант, месяц остался, какой другой вариант, возмутился я, пора уже уведомления рассылать по районам, во-первых, убрать отборочные конкурсы совсем. Пусть от каждого района города отправят, скажем, по 7 человек, но выберут их сами. И ответственность будет на них, и палок в колеса можно не бояться. Во-вторых, изменить название конкурса на «Гордость комсомола», продолжала Ира, и, в-третьих, выбирать не по внешним данным, а по совокупности заслуг. У нас и так по совокупности, возражаю я. А если позволить выбирать районам, то как им выбрать, по каким критериям? Все равно инструкции надо рассылать, и обоснование конкурса менять. Не спорь, смотри, что я придумала, усмехнулась Ира и достала тетрадку. Пришлось смотреть, хотя, жрать уже охота было сильно, но ничего, завтрак так быстро не пройдет, а дело у нас действительно важное. На завтрак мы с Ирой пришли последними, но довольные друг другом. Завтра поедем в горком окончательно менять формат конкурса. Каша рисовая со свежей сдобной булкой еще добавила мне настроение, поэтому, зайдя, наконец, в свою комнату, я не убил никого сразу. В комнате ссорились татарочка, уже одетая, слава богу, и Ленка. Бибута видно не было. «Лен, домой иди», — устало произнес я спокойным голосом. «Толя, а ты знаешь», — попыталась наябедничать Лукарь. «Лена, я знаю, к себе иди», — прервал я ее обличительную речь и добавил ее оппонентке. «А ты пересядь на кровать своего парня, где он, кстати». «Надо же, ушла зараза горластая», — удивилась гостья, забыв ответить на мой вопрос. А через секунду и этого не потребовалось, мы услышали торопливые шаги по коридору, и в комнату вошел вчерашний именинник, с тортом и букетом цветов. «Он ей что, предложение делать будет? О, Толян, а чё на завтраке не был? Давайте чай пить. Обрадовался друг мне. Соседка твоя приходила, скандальная, не нравился ей шум ночью. Она сказала, что и ночью пришла бы, но подумала, что это Толя с кем-то развлекается. Сразу же пожаловалась новая подруга Бейбута. Выгнал я ее, но чую, ненадолго, вздохнул я. Ладно уж, давайте чай пить и знакомиться. Новую подругу Бейбута звали Айдария Илдусовна Нафикова. Она, конечно, просто Айдарией представилась, но я смотрю сейчас на ее студенческий билет, и меня разбирает смех. Нафикова, вот ведь, студбилет валялся под кроватью, очевидно, выпал из кармана в процессе раздевания. Отдай. Покраснела Нафикова. Попив чай, молодые покинули нашу обитель разврата, а я завалился спать. Вечером меня ждала Людмила, но я решил не ходить к обманщице в гости, тем более там ее папа и мама. Соседка попыталась мне вынести мозг пару раз, на обеде и на ужине, рассказывая, какой, оказывается, отвратительный у меня сосед, и с каким отребьем он водится. Я меланхолично молчал, берег силы, завтра у меня трудный день. Очередное заседание арт-группы посетила и уже выздоровевшая Сашка. Таким образом, вместо конкурса «Комсомольская красавица» мы будем проводить конкурс «Комсомолка Красноярска», рассказывала Ирка Маклик. Конкурс включает в себя следующие этапы. Письменное эссе на тему «Ты на подвиг зовешь комсомольский билет». Чтение отрывка из произведений советских писателей. Ответы на вопросы по теме «Мы за мир на всей планете». Творческий конкурс по выбору участницы. Танцы, стихи, рисование и другое. Дефиле в нарядах от ведущих швейных ателье города. Эти 5 конкурсов и выявит победительницу. На отборочном этапе планируется проведение только эссе. Никаких конкурсов в купальниках. Отстоять дефиле в платьях мне удалось лишь по той причине, что деньги, выделенные на пошив нарядов для девушек, уже разлетелись по различным ателье, и сейчас те ждали конкурсанток. Ну и общесоюзный дом моделей одежды в Москве высылает нам 2 человек для обучения красивой походке. Приедут через пару недель и будут заниматься с финалистками. Не знаю, кого пошлют из Москвы в Красноярск, наверное, самых залетчиков, как в ссылку, в наказание за что-нибудь. Выкройки для одежды нам привезут оттуда же. Там, оказывается, нет ничего кроме выкроек. И достать их очень сложно было для меня. Общесоюзный дом моделей одежды сейчас создает 2 коллекции в год. Первую как образец для промышленности и региональных домов моделей, а вторую для показов за рубежом, с колоритом какой-либо республики СССР и советской элиты. Вот я достал выкройки из 2 коллекции. Сложный вопрос был с обувью, но исполком выделил фонды в местном ЗАГСе, ну и в Березке докупим. Так, теперь осталось разослать распоряжение по райкомам города. У нас 7 районов, поэтому решили, что каждый сможет выдвинуть по 10 человек, из которых мы, еще непонятно кто эти мы, по результатам эссе этого нелепого, выберем 7 финалисток. Итого, 50 мест в финале. Почему не 49, как подсказывает математика? Круглое число, да и фонды на 50 человек уже выделены. Ну и в запасе 1 место хорошо иметь, вон Сашка та же нехорошо так щурится на меня. Да что Сашка? Полина со своей колхозной физиономией тоже подозрительно сопит в сторону своего Пашки. Иду на подпись к Овечкину. Хорошо, что первый секретарь горкома на месте. Отлично, Толя, а мне тут рассказывали про этот конкурс нелепицы разные, мол, ты их чуть ли не голыми хочешь заставить гимнастические этюды выполнять. А тут все четко и идеологически верно. Похвалил меня первый. Но есть одно но. Глава 28. Слушаю. Подобрался я. Районы у нас разные по числу комсомольцев. Например, в новом железнодорожном районе города в 4 раза меньше их, чем в советском районе города. Несправедливо будет, если от каждого района будет одинаковое число финалисток, пояснил свои сомнения первый. Ну и горком ВЛКСМ Красноярска напрямую ни к какому району не относится. А желающих у нас много поучаствовать. Прям все хотят голые гимнастические этюды выполнять? Подколол я, размышляя. Овечкин захохотал. Это твоя идея всем финалисткам подарить по 2 платья из последней коллекции туфли с прочими важными для девушек аксессуарами вызвала такой интерес у людей. И одного эссе для отборочного тура мало будет. Добавил он, отсмеявшись. Есть предложение. Сориентировался я. Слушаю, подобрался уже Овечкин. Без эссе нельзя никак, ведь мы не можем политически близоруких или вообще идейно-инертных комсомолок выдвигать на конкурс, это будет идеологически неверно, уверенно начал я. Хорошо, что ты это понимаешь, перебил меня слушатель и тут же махнул рукой, мол, продолжай, но и одного эссе мало будет, значит, добавляем для отборочного тура еще и творческий конкурс из заключительного этапа по выбору участниц, ну что они сами захотят, заодно пусть потренируются перед финалом. Теперь по поводу количества девушек, я и планировал для горкома одно место оставить, разве мало, поднял я глаза на Овечкина, но тот махнул рукой, мол, говори дальше, неважно какой состав численный у нас, например, олимпиады школьные по районам проходят, и что, от каждого района по три сильнейших участника выходит на городской этап, или вот конкурс был в крае, по машинной дойке коров, так там по одному человеку от сельхозорганизации участвовало, и неважно, 10 человек в колхозе или 10 тысяч, и нормально все реагировали, ведь у больших колхозов есть возможность послать сильного, у которого больше шансов на победу, так и тут тоже. Ну, Толя, голова у тебя варит, ведь на коленке конкурс придумал, а сейчас и обоснование, и изменение условий отбора за минуту выдал. Откуда у тебя это? Довольно откинулся на спинку кресла Овечкин. В целом согласен. По поводу мест для горкома. Фонды на конкурс можно немного увеличить, скажем, будет не 50 финалисток, а 53, или, не хватит 4 дополнительных мест, вот достали мужика бабы горкомовские, видать, подумал про себя я, да, так нормально, переделывай письмо по конкурсу, и убери тот факт, что платья, туфли и прочие остаются финалисткам, а то будет у нас 10 тысяч участниц, махнул рукой начальник, теперь второе но, это еще не все, что ли, неприятно озаботился я, по жюри вопросы есть и по наградам победительницам. «Ты что-то сильно размахнулся», – прояснил шеф свои сомнения, наливая себе воды из графина. «Первых 3 мест хватит, что еще за приз зрительских симпатий, приз в номинации спортсменка, комсомолка и просто красавица, приз Грация или приз миссис Красноярска. Это, я так понял, для замужних девушек, так подбери нормальное русское слово, ничего немного. С миссис, конечно, поторопились, путь будет материнское сердце Красноярска». Предложил на ходу я, или вообще не допускать замужних до конкурса, что ты, чуть не захлебнулся первый, если надо, пусть будет и миссис, хотя твой новый вариант названия номинации мне больше нравится, по жюри, я думаю, так, нужны представители от творческой интеллигенции, художник там или актер, от спортивных организаций города, от горкома думал вас предложить, если время найдете, еще буду я и мой помощник, воин-интернационалист Илья Недолюбко, предложил я, проигнорировав вопрос призов. С призами никаких проблем нет, первым 3 будут путевки в Болгарию, победительница еще и шубу обещала меховая фабрика города, надеюсь, норковую. И вообще, крупные организации не жмотились, но пытались выяснить заранее, что за условия будут на конкурсе. От горкома я, скорее всего, не смогу, но кандидатуру предложу позже. Некомлево, видя, как я вопросительно поднял голову, успокоил меня первый. Ладно, по районам на отборочный тур тоже можно по одному человеку отправить от нас, и кого-то из спортивной и творческой части комсомольцев города. Списки согласуем. Иди, переделывай и оставляй на подпись, вечером подпишу, утром разошлем по районам города. Вытираю лоб и иду к своим, обрадовать окончательным вариантом. Потом все разбежались по своим делам, я поехал с Ильей на Красмаш, узнать, как идут дела по детским городкам во дворы домов на Новом Комсомольском проспекте. Все уже готово было, даже катки во дворах 2 домов установили, а вот детские городки я заставил переделывать. Использовать для их изготовления пластик, нет его нормального, железа, травмоопасно, оставались резина и дерево. Ну и канаты там всякие для детишек. Лично рисовал схемы по памяти, вспоминая, что там, в будущем, напридумывают, и контролировал жестко. В общаге меня ждал сюрприз. В комнате была Людмилка и болтала с Айдарией. Сидели обе на моей кровати, попами измяв всю уставную красоту заправленной постели. Бейбута опять не было, но сейчас это не главное. Что делать с Людой? Уж очень она мне обрадовалась, кинувшись на шею и пытаясь поцеловать в засос. Это при том, что дверь была открыта, и при том, что я слышал голос Сашки в коридоре, разговаривающий с Лукарь. «Ты как меня нашла?» Промямлил я, так мы с Айдарией в одной группе учимся, а ты почему вчера не пришел в гости, ни капли не смутившись, сдала подругу Люда, я, было, хотел сказать, а нафиг приходить, но вспомнил фамилию Айдарии и переформулировал вопрос, а я разве обещал, не хотел мешать тебе общаться с родителями. И как ее выпроводить? Сейчас заглянет в гости обидчивая Сашка, и конец моей регулярной половой жизни. Это не даст, потому что молодая и глупая, а та, потому что уже опытная и умная. Что ты? Ты папе так понравился, возмутилась Люда. А Роберту? Нет, у него сотряс. Кстати, ты знаешь, улыбнулась татарка, ну и синяк на пол лица. Пусть радуется, что сотряс, а не на живое. Со значением посмотрел я на сникшую Люду. Рассказывать, как папа ее босиком выбежал с ножом на улицу, ей явно не хотелось. Да что мы про этого дурака? Действительно сразу попыталась сменить тему девушка. Давайте погулять сходим, Бибут где? Спросил я, раздумывая, как бы уговорить Люду вылезти через окошко, а не идти через вахту, где ее, возможно, будет ждать неприятный сюрприз. На ужине, удивленно сказала Айдария. Ай, умничка девка. Похвалил я ее мысленно. Напомнила мне про ужин. Ленка с Сашей туда пойдут тоже сейчас, и можно будет нам с Людой через вахту выйти незаметно. Посидите тут, я сейчас этого обжору притащу. Попросил я девушек, чтобы они как тараканы не расползлись по коридору, я девочек закрыл. На ужине Бибута утащить, пока он не доест рыбу в кляре, было невозможно, но радуюсь, видя, что и Сашка с Леной только что зашли в столовку. Значит, на эвакуацию минут 20 у нас есть, вон они просто еще болтают, даже в очередь на раздачу не встали. Толя, слушай, дело к тебе есть. Срочное, остановил нас на выходе из столовки директор школы. И ты, Бибут, тоже пригодишься. Ким пошел к себе, и мне пришлось идти за ним. Вместе с другом, конечно, тот любопытный и ни за что не уйдет к девочкам сейчас. Рассаживаемся. Ким на свое директорское место, а мы сбоку стола. Смотрите, какая ситуация складывается в школе. У нас есть занятия физкультурой, но нет ни одной спортивной секции. Начал свой срочный рассказ Ким. Сегодня втык дали мне за это, на вид поставили. Ставки у нас имеются, но небольшие, найти кого-либо желающего невозможно. В стране, слава богу, безработицы нет, как на загнивающем западе, тренеры везде требуются. Что, блин, тут срочного? Завтра нельзя было поговорить, злился про себя я. Есть к вам предложение, поработать за небольшие деньги на полставки тренерами у нас в школе. Спортзал есть, стадион рядом, бассейн в 100 метрах от школы, все условия, продолжал Николай Сергеевич, да я и бесплатно могу, радостно выпалил Бибут, тут же получив от меня, невольно скривившегося, от такой простодырости друга, удар по ноге под столом. Бесплатно не надо, усмехнулся директор, для которого гримаса боли на лице Бибута и моя пантомимка не остались неразгаданными. 3 секции нужно организовать, а лучше 4. Аркаша, КМС по настольному теннису, пусть пашет, опять влез поперек батьки мой друг, вот, молодцы, обрадовался директор, что еще, кроме настольного тенниса и бокса, предложить сможете, легкая атлетика, не зря же у нас Александра проживает, опять сказал Бибут, да что же у него рот-то не затыкается, и вообще, идти надо, девочки закрыты, но вдруг Ленка, та же, постучится, мы подумаем до завтра, решительно вставая, сказал я, идем к себе в комнату, девчонок там бросили одних, поясняю я другу, а чё им будет, удивился тот, чё по-китайски, жопа, огрызнулся я, слыша стук в дверь, доносившийся из нашей комнаты, вы чего тут буяните, весело спросил я, открывая дверь, уйди, отпихнула меня с дороги Айдария, вы куда пропали-то, погулять же хотели, несколько обиженно сказала Люда, и простодушно пояснила, писать она захотела, вас же долго не было, и закрыли нас зачем-то, гулять, гулять, обрадованно подхватил я, а я вот после ужина хочу поваляться, заупрямился мой сосед обжора, идите, гуляйте без нас, хорошо, отдыхай, идем, что ли, Толя, Бибутик, пока, прощебетала Людмилка и выскочила в коридор, чуть не столкнувшись с Ленкой, та посмотрела на новое лицо внимательно, оценив мою дюймовочку с ног до головы, что удивительно, фигурки у них почти одинаковые, это ладно, так и лица похожи. Лен, привет, хорошо выглядишь, сказал я, пытаясь сместить акцент с Людмилки на себя. Ошарашив соседку комплиментом, иду на выход первым, на вахте, никого, это хорошо. Солнце садилось, и бабье лето, радующее нас сейчас последними солнечными теплыми деньками, уже сдает позиции нифига не бабьей ночи. Ночами здесь уже холодно, улыбаюсь и радуюсь, что ушли почти незаметно, а о том, как расстаться с Людой, пока не думаю. Нет идей, Толичка. «Слушай, ты такой молодец сегодня был, я так тобой горжусь». Внезапно услышал я голос Сашки откуда-то из-под окон общаги. «Дай я тебя поцелую». Да, Саша тоже поужинала и сейчас стояла на улице, греясь в лучах заходящего солнышка. И я понял, что у Люды и Ленки похожи не только фигура и лицо, но и характеры. «Я не поняла, это кто?» – зло спросила Людмила, глядя на почти интимную сцену девичьего поцелуя меня куда-то в скулу. Губы я опытно убрал от Сашки, хотя она и не собиралась благодарить меня поцелуем в засос за четкое решение проблем с конкурсом красоты. Но и так залет вышел. Глава 29. «Что значит кто? А ты кто?» – изумилась Александра. «Что это за вопросы?» «Это Александра, наш воспитатель и моя коллега по арт-группе в горкоме», – торопливо указал я рукой на Сашку. «А это моя новая знакомая, Людмила. Позавчера познакомились на днюхе у Бейбута. А, так вот про Коваленко мне сегодня рассказывала. Жаловалась, что спать ей всю ночь вопли не давали, такая развратная девица попалась Бейбуту. Ленку слушай больше, у Бейбута другая знакомая, одногруппница Люды. Люда вообще первый раз тут, отмел все подозрения в разврате я. Ох и группа у вас видно, а где вы, девушка, учитесь? Где такому учат у нас?» Обратилась злая Сашка к не менее злой Людмиле. «Вам-то, тетенька-воспитатель, это зачем? Вы же это умеете все уже с класса седьмого, наверное», с псевдоумильной улыбкой парировала Людмилка. «Пицца, сейчас тут будет море крови», тоскливо подумал я. «Смотри, Серега, какая смачная задница у бабенки. Люблю таких, в трико обтянутых. Эй, малышка, хочешь большой, но чистой любви? Да не ты, моль мелкая, а та, что в трико». Два датых парня шли мимо нашей общаги откуда-то из леса в направлении студгородка. По виду, гопота-гопотой, и по манере общаться, то же самое. Но как я им был сейчас рад. Обе спорщицы недоуменно обернулись на голос хамов, и я понял, я чертовски везучий парень. «Что сказал?» Синхронно, не глядя друг на друга, спросили девушки у парочки бухариков. «Слышь, мужчина, извинись перед дамами, считаю до двух. Уже раз, я был быстрее девушек, и в два шага подскочил парням. Парни меня, загороженного спорщицами, видно, сразу не заметили, а может не взяли во внимание, ведь каждый из них и выше меня ростом и старше заметно. Сейчас они недоуменно пытались понять, кто это посмел им, таким красивым, мешать. Я времени на раздумья не дал, маловероятно, но вдруг ляпнут, что-то типа «извините». 2. Наученный позавчерашней дракой, по голове и по морде никого не бил, и, правда, без перчаток сломаю, нахрен, челюсть еще. Но ударов по корпусу хватило, чтобы мои спасители минутой позже уже валялись на осенней листве и пытались вдохнуть хоть грамм кислорода. Вот козлы, обе мои знакомые по-прежнему говорили синхронно. «Ну-ка, расскажи, что там тебе нравится, и кто мелкая моль?» Поднимаю я говорливого за патлы и отвешиваю весомую пощечину. «Все хорошо, друг, я хню спорол. Девки, простите, бухой», — залепетал тот. «Вообще ничего обидного». Продышался второй. «Сейчас уйдем, не надо бить. Толя, да отпусти». Третий раз сказали все так же одновременно одно и то же девушке и, переглянувшись, засмеялись. «Вот что за гады, идешь с Бейбутом, так хоть бы одна гнида докопалась, а если с девушками стоишь, тут как тут вылезет кто-нибудь и докопается». Притворно возмущался я, вытирая руки о траву. «Давай я тебе на руки полью», — предложила Сашка, беря лейку, стоящую рядом. «Ты вот тут немного испачкал трико», — помогала мне и Людмилка. «Толя, а может он про твою обтянутую задницу говорил?» — подколола меня Сашка. «Я был в спортивном костюме, том самом, еще прошлогоднику пленном, с надписью «СССР», хоть он уже и маловат мне стал, ибо подозревал, что вечером будет прохладно». И в самом деле, засмеялась шутки Люда, оглядывая меня сзади, и конфликт девушек был исчерпан. На этот момент, конечно, а что, есть парочка побитых врагов, есть объект для шуток, можно разборки отложить. Капец, как смешно. «Люд, тебя батя до скольки отпустил гулять?» – спросил я. «Ой, всего час остался, но можно к нам в гости пойти. Папе ты понравился, он мне весь вчерашний день говорил, что ты его от какого-то блуда спас», – затараторила Люда. «Блуда?» – удивленно подняла глаза Александра. «Ага, там мой бывший парень пришел под окна и стал кричать, что я шалава и со всеми гуляю, но я не такая. В папу столиком камнями кидался, пока они на балконе стояли, балаболила дочь своего папы. Не блуда, а блудника. Поправил я. Было дело, сказал вчера отцу ее, мол, зачем в блудняк всякий лезть. Он сперва слова не понял, а потом оно ему понравилось, даже пару раз повторил при мне, мол, мне этот блудняк не нужен, ты же знаешь, что-то в этом роде. И что с парнем было, заинтересовалась Сашка. Фингал во всю рожу и сотряс, да так ему и надо, кобель похотливый. Толя прям с балкона босиком к нему спрыгнул, и, бац в рожу, да так быстро, что мы с мамой даже не заметили в окне, как он ударил, охотно хвасталась Люда. Девушка раскраснелась и воодушевилась. Как же, два таких самца из-за нее подрались. Сообразительная Сашка, видимо, вычленила самое главное из бесхитростной речи второкурсницы. Позавчера познакомились, при родителях общались, вчера не виделись, сегодня тоже я у нее на глазах весь день был. Плюс ее хвастливая я не такая, короче, угрозы малолетка никакой не представляла. А мне стало понятно, что простодушная и открытая Людочка, это не хитрая и злопамятная лукарь. Слава богу, похоже они только внешне. Ладно, ребят, я вас покину. К Илье надо зайти еще, спросить насчет памятника, сказал Александра и, виляя задницей, скрылась в общаге. Илья, это кто? Памятник? Умер кто? Затупила Люда. Пришлось по пути в академ рассказывать знакомой про нашу работу, в том числе и про памятник, открытие которого запланировано на 29 октября. Но мою болтливую подружку, сейчас не похожую на себя в молчаливом внимании, заинтересовало больше другое. А что за конкурс, про который ты обмолвился? Ну, комсомолка Красноярска или что-то в этом роде? Я комсомолка, кстати, у нас в ГУ будут этот конкурс проводить? Спросила девушка, когда мы шли по осеннему хвойному лесу к ней домой в академгородок. А что за призы будут? Началось в колхозе утро. Недовольно подумал я. Там от 18 лет участницы, сказал я, помня, что, вроде, люди только 17 пока. А у меня с комсомолом дни рождения совпадают. Как раз 29-го будет мне 18, серьезно кивнула головой подружка. Вот что, ее мама потерпеть не могла еще один день, когда рожала, размышлял я. Я, кстати, немного раньше срока, мама напугалась пожара у соседей, и схватки начались, перевела стрелки моего гнева с мамы на пожар будущая финалистка конкурса. Я решил, что с Людой не стоит все контакты рвать, и не только из-за отца, будущего олигарха, да и станет ли он без отсидки им, еще неизвестно. Просто мне вдруг стало понятно, что общаться с Людой приятно, да и сама она, секси, как сказали бы в будущем. Я заметил, что и одевается она хорошо, и вкус у нее есть. Сумочка дамская, кожаная у нее подобрана под цвет туфель, например, макияжа минимум, лишь реснички удлинила. Хотя, нет, это ее родные такие длинные. Толя, не пялься ты так на меня, вдруг покраснела Люда. Я из-за Айдари кинулась целовать тебя в комнате, ты не думай, задается она. Вчера весь день на парах хвасталась своим новым другом, этим твоим бибутом. Такие вещи говорила, фу, сказала она это фу, впрочем, не брезгливо, а даже как-то восторженно. Вот гад сосед, устроил из нашей комнаты дом свиданий, понял я, отчего бибут не пошел гулять. Ясно, завтра будут новые темы для разговоров у подруг, а Ленка окончательно вынесет мне мозг, будет хвастать, скажи, что у него невеста имеется, сделал гадость я. Правда, он не хочет на ней жениться, но могут и заставить. Да что ты, удивилась Люда. Опасная тема конкурса была ненадолго отложена. Проводил девушку до дома, получил поцелуй в губы, поздоровался и попрощался с родителями, придирчиво оглядевшими свою дочь, а нет ли какого беспорядка в одежде, или чего там они себе навыдумывали, и спокойно доехал до общаги на последнем автобусе. Ну, друзья, 5 минут вам на сборы, пока я к Сашке сбегаю, строго сказал я парочке любовников у себя в комнате. Не слушая возражения, иду к Саше, а Бибут с подругой вместо 5 минут получают полчаса. Александра тоже настрадалась без секса, а сегодня еще простимулирована была и симпатичной соперницей, и моим заступничеством за ее честь перед хулиганами. А ничего так у тебя задница, правильно те парни заметили. Смотри, чтобы не залетела твоя малолетка. Что-то ты сегодня быстро, вот Бибут, Ленка слышала. Александра была в ударе и сыпала шутками напропалую, сказал 5 минут, а сам выразил недовольство сосед, когда я вернулся к себе в комнату. Из-за тебя ушла рано она, ты ее чего, даже провожать не пошел, удивился я. А зачем, тут идти до общаги 5 минут, удивился сосед. Короче, весь сарказм и иронию, полученные от Александры, я вывалил на Бибута, уча его жизни. Похвастаться, да чем хвастаться, тем, что я проводил ее, кто таким хвастается, сопротивлялся тот, девушки еще и не таким хвастаться могут, твоя Айдария такого про тебя своим одногруппницам понарассказывала, убедительно сказал я, со всеми этими комсомольскими делами про спорт я не забывал и тренировки не пропускал, вот и штыба пришел, ты почему опаздываешь, встретил меня тренер в раздевалке, где я сидел и бинтовал руки. Он был в компании какого-то рослого дяди лет 40. Так у меня занятия в школе только закончились, оправдался я. Странно, чего это он? Я не хожу по графику тренироваться, вернее, у меня он свободный, и никогда претензий не было. Знакомься, тренер сборной Денис Максимович, не обращая внимания на мои слова, представил дядю Игорь Леонидович. Вот, специально приехал проверить тренировочный процесс. У нас сбор же со 2 по 10 ноября. Приглашение в федерацию для тебя уже выслали, пояснил приезжий. Будет новый отбор, останется только половина состава. Напугал ежа голой жопой. Я в половину точно войду, может, только Цзю побаиваюсь, и то по старой памяти из будущего, размышлял я. Медосмотр прошел недавно, это вы молодцы, что следите, из весовой категории не выскочил пока, тоже плюс. Бумаги все, Игорь, ты правильно заполнил. Продолжал дядя, обращаясь то ко мне, то к Игорю Леонидовичу, тыкая ему при этом. «Идем, посмотрим на тебя в бою». «Это он фигурально сказал, или реально спарринг замутит мне сейчас?» размышлял я, выходя из раздевалки. «Нет, не фигурально. Вижу крепкого парня, новичка, которого раньше не встречал тут. Он работал с грушей, да так резко, что наш бедный инвентарь подпрыгивал и раскачивался как сумасшедший. На ее месте скоро буду я, понимаю». Кто меня будет экзаменовать? А нет, пока не понимаю. Знакомься, Игорь Ружников, бронзовый призер взрослого чемпионата СССР этого года и обладатель Кубка СССР из Тимиртау. Он, правда, немного тяжелее тебя и постарше, представил мне соперника Денис Максимович. Парня я вспомнил. В следующем году он завоюет золото на играх доброй воли, а в полуфинале выиграет уверенно у Роя Джонса. Если кому-то что-то говорит это имя. Глава 30. На самом деле не все так страшно. Да, парень выше меня немного, старше года на 3, тяжелее на несколько килограмм, но по-настоящему, как я помню, засверкает он позже. И прославится не победой над никому неизвестным пока 16-летним Роем Джонсом или 17 ему. Золото игр доброй воли – это только старт его карьеры, а в 89-м он будет побеждать везде, где примет участие, в том числе и на чемпионатах мира и Европы. Я примерно в это время и бросил спорт, или это было в 91-м. Пока эти мысли ворочались у меня в голове, я разминался. Не собираюсь я без подготовки драться ни с кем. Сильно не бьем друг друга, это обычный спарринг, а не бой насмерть, очень кстати напутствовал проверяющий. Игорь сразу отдал центр ринга мне, мол, доказывай, что ты годен для сборной, тебя же проверяем. Но я-то помнил, что мой соперник любил работать на контратаках, вторым номером. Поэтому сжал жопку и работаю аккуратно. Толя, активнее, первым номером работай, кричит мне Игорь Леонидович. Сейчас, все брошу и полезу под контратаки, видение избиваемой груши висело у меня перед глазами. Равный бой, сказал после первого раунда Денис Максимович. Толя, прибавить можешь? Еще один советчик. Видел я все бои моего соперника на играх доброй воли. Ездил как раз поступать в Москву в тот год, и манеру Ружникова помню. Он выше меня, руки длиннее, мне невыгодно работать первым номером, и вообще, контратакует он быстро. Если цель у меня победить, то я сам выберу, как мне драться, вытащив капу, ответил я. Умный ощерился приезжий тренер. Вот варит голова у твоего штыбы. Сейчас вижу, думающего боксера ты воспитал. От похвалы мой тренер надулся как индюк, и вид имел такой же гордый. Во втором раунде я меняю стойку на правостороннюю. Работать могу и так, дело в том, что в прошлой жизни я был левша, а в этом теле, правша, вот и выяснил неожиданно, что сейчас могу работать в обеих стойках, хотя как левша, конечно, хуже, физиология сильнее памяти. Редко такое бывает. Мой сильный удар левой, неожиданный для соперника, прошил защиту и потряс, не до нокдауна, но прилично, отлично, крикнул не кстати мой тренер, ибо этот мой удар и подбадривание со стороны обозлило соперника. На меня хлынул вал атак, и спасли лишь мои быстрые ноги, которые не только волка кормит. «Раунд, хватит!» — крикнул Денис Максимович. «Все, что хотел видеть, увидел. «Можно еще раунд?» Это были первые слова за все время от моего соперника. «Можно. Я Володю попрошу, чтобы тебе подобрал кого-нибудь», — туманно пообещал дядя. «Володя, кто это?» — спросил я лишь для затравки разговора. «Тренер мой в Темиртау», — нехотя сказал Ружников, расшнуровывая перчатки. «А, Гинкель, знаю, ага», — произнес я. «Откуда?» — поднял глаза на меня бывший соперник. «Сосед по комнате у меня тоже занимался у него. Бибут. Может, слышал? Помню мелкого такого. Казах-казах мы его звали. А что, он тоже здесь сейчас?» — широко улыбнулся Ружников. Обида на удар прошла, и симпатия ко мне пробилась. «Зову парня в гости». Впрочем, особой радости у Бибута я не заметил, когда мы завалились в общагу. Может, шпыняли его на тренировках, может, еще чего было там, мне неизвестное, но Бибут, посидев с нами минут 10, ушел якобы к Айдари. «Подрос, смотрю, он, и медали уже заработал прилично», — уважительно сказал Игорь про моего соседа. «Ага, на ринге он, зверюга, радуюсь, что я в другой весовой категории», — поддержал я. «Москву, Москву, закидаем бомбами, будет вам тогда Олимпиада, ох-хо-хо-хо-хо», — Игорь подпевал моему кассетнику, который крутил сейчас песню группы «Чингисхан». «Запрещенная же группа, тьфу, с чего ты решил, совсем не то они поют». Чуть не поперхнулся чаем я. «Да, у нас так переводили. А что поют?» — заинтересовался боксер. «Москва, незнакомая таинственная», — перевожу я. «Казаки, поднимайте стаканы». «А Чингисхан про что песня?» — посмеиваясь над собой, спросил гость про следующий трек. «Семерых зачил за ночь, ржем уже мы вместе. Сидели до вечера, потом мой новый приятель уехал в гостиницу, а я пошел к Сашке в гости». После рассылки информации по райкомам города о проведении девичьего конкурса работы у нас прибавилось. Собственно, остальное все было на мази, даже памятник, за который я переживал, уже стоял готовый в мастерской. Установку запланировали на середину октября, пока на улице Шахтеров. На горе, если смотреть из центра города, готовили площадку для установки и укладывали асфальт. Горком тоже бурлил. Информацию о призах, в частности, мы хоть и не рассылали никому, но в своей конторе скрыть не удалось никак. Я стал внезапно популярен среди местных комсомолок. «Толя, ты пирожки с капустой любишь?» — спрашивала меня стройная девушка из отдела работы с пионерами и учащимися. «Люблю», — расплылся в улыбке я, не сразу вспомнив про бесплатный сыр в мышеловке. «А говорят, приедет кто-то из Москвы к конкурсу помогать готовиться, а кто будет в жюри? А правда, что всем сошьют платья для конкурса? А какие еще призы будут?» — засыпали меня вопросами девушки комсомольского и не очень возраста. И уйти никак, выход загородила монументальная Клавдия Эдуардовна, сев на стул и закрыв проход в коридор. «Недобро смотрю на окна кабинета, второй этаж, я прыгал недавно, как вариант, думаю, стоит рассмотреть и такой путь отступления. Чую, встанут мне еще эти пирожки комом в горле, хотя и вкусные, зараза. Сегодня утверждаем списки жюри, на самом деле они уже согласованы. В районных жюри по 4 человека, в финале 5, как и планировали. Я взял на себя Октябрьский район. Борису, например, достался центральный. Да, по одному человеку от нашей арт-группы в жюри будет. До середины октября будем проводить просмотры творческих конкурсов. Я свои делать буду в здании городского ДК на проспекте Свободный. Со мной в жюри Октябрьского района будут гимнастка Зоя, уже не комсомолка, слава богу, а тренер, руководитель народного ансамбля «Сибирские зори» Иван Анатольевич Хлопушин, мужик лет 30, я, от горкома, и директор нашей школы Ким от райкома. По словам Кима, поначалу тот не хотел участвовать, но очень уж его просили, и он не смог отказать. Ну-ну, пока заявок на конкурс немного, сказывается малоинформированность и нежелание комсомолок напрягаться над написанием эссе, да и номер индивидуальный готовить тоже не все захотели. Знали бы про призы. В районе сейчас 43 заявки, в горкоме столько же примерно. Первый просмотр творческого конкурса уже состоялся. Сначала мы планировали каждой конкурсантке выделить 5 минут. Это примерно 10 человек за час смогли бы просмотреть, часа за 4 бы управились. А нет, все пошло не так. Ладно, те, кто поет или пляшет, для них подготовить сцену очень просто, с разными спортивными номерами, сложнее, некоторых вообще перенесли по времени. Две девушки захотели показать спортивные номера на кольцах, а их нужно надежно устанавливать, опять же, безопасность на первом месте. Но сложнее всего пришлось с изобретательными особами. Одна девица, например, захотела выступать с дрессированной собачкой, другая пыталась жонглировать мячом футбольным и пару раз зарядила в зал. Чуть Кима не зашибла, а в финале, если такое будет, все молчаливо поставили ей низкие оценки, и эссе не спасет, хотя девушка красивая, как по мне. Но особо злым вышел номер улыбчивой девицы, которая жонглировала ножами. Циркачка бывшая, что ли? Я как увидел эти тесаки, так в крик, только через мой труп такие конкурсы проводить будете. Деревянные ножи возьми, советует Зоя. У них баланс другой, спорит с нами конкурсантка. Значит, затупить их надо. Прекращает прение Ким, еще помня удар мечом, хоть ему и слегка по макушке досталось. Короче, отправили ее пока. Итак, вместо 4 часов по плану убили всю субботу на этот отбор. Еще угораздило остаться у Люды ночевать. Родители улетели на юг, а мы засиделись за написанием конкурсного эссе для нее. Одна финалистка в конкурсе уже есть, это Людмилка. Вернее, две есть. Овечкин давеча намекнул мне на талантливую знакомую, дочку своего друга, которая учится в институте цветных металлов местном. Илью, который будет в жюри Кировского района города, где находится этот вуз, я уже проинформировал. Обычно я получал 2 поцелуя за встречу, в начале и в конце, но тут, чувствую, парочкой не обойтись. Хотя Люда стелит нам порознь, мне на диване, себе, на раскладушке. Но она мне нравится, и решаю сегодня форсировать события. Уговорил ее полежать со мной. Временно, конечно, для удобства общения. Сначала поболтали немного в темноте, потом начинаю приставать, и, когда дело доходит до раздевания, Люда отрывает мои руки от себя и, уходя на раскладушку, говорит: «Не надо, Толя, тебе же еще служить». Чуть не ляпнул, что уже отслужил свое, да и вообще не собираюсь. Несправедливо будет 2 раза служить, а 2 молодости, справедливо, стыдливо шепчет совесть. Затыкаю ее. Еще и Александра меня динамит последнее время. Вот зачем я остался, только раздраконил себя. Утром Люда на меня старается не глядеть, но заботливо готовит завтрак, блины с медом, маслом и со сметаной. Чудо как хороши, куда там вчерашним пирожкам. Эх, повезет кому-то с женой. Сыто вздыхаю я и тут же пугаюсь своей откровенности. Я же ей не говорил о своих планах прожить жизнь удалого холостяка. К счастью, подружка это восприняла как комплимент или шутку. Вот, цени, тебе может так повезти, смеется кулинарка. Я ей тоже нравлюсь, голову морочу девушке, и ведь не стыдно. Хотя, лучше я, чем этот кобель Роберт. У него новый фингал, не знаю, кто поставил, Айдарья вроде говорила, что он приставал к замужней. Учеба катится по накатанной, плюс тренировки 5 раз в неделю у меня, и подготовка к празднику. А еще мы организовали 4 секции в школе, легкой атлетики, бокса, настольного тенниса и гимнастики. Последнюю согласилась вести Людмила, которая год назад бросила спорт, будучи уже КМС по спортивной гимнастике. Зарплата в 1/4 ставки всего, но я попросил девушку, она не отказала. «Толя, к нам завтра из дома модели одежды гости приезжают, номера я им заготовила, машину горисполком выделит», информирует меня на переменке между занятиями Ермаклик. «Угу, и кто эти бедолаги?» Решил пошутить я. «Модельер Зверев», отвечает Ира, «и модель Соловьева». «Тот самый, пугаюсь я». «Ой, вру, Зайцев, а не Зверев». «Сын Вячеслава Зайцева», поправляется, сверившись со списком, Ира. И, не заметив моей оговорки, говорит: «Нет, сын его, тот самый Зайцев разве бы поехал?» Я облегченно вздыхаю, и тут мой лоб покрывает испарина. Я не предусмотрел парикмахеров для конкурсанток. А что там Ира ляпнула про Зверева? Глава 31. Гостиницу им заказали Красноярск, разумеется, самую лучшую в городе. Была там бронь от горкома, 2 номера одноместных. Еду посмотреть на столичных штучек вместе с шикарно выглядящей Александрой и исполнительной Ириной. Илья пытался упасть на хвост нам, но я отправил его контролировать установку последней детской площадки. Хотя, через час Илья вернется, ему сегодня еще гостей развлекать весь день. Эта коллекция демонстрировалась на всемирной выставке «Экспо» в Цукуба, японском городе. Вот только 16 сентября она закончилась, рассказывал, а вернее хвастался, парень лет 25 с восторженно горящими глазами. «Разумеется, только часть моделей мы вам дадим, посмотрю еще на кого», что подойдет. Уверен, наши матрешки, как узнают, что им нужно будет одеть, кипятком ссать будут от радости», — кивнул головой я, а Егор, так звали молодого модельера, засмеялся. «Я уже нащупал правильную линию поведения с этим парнем. Я исполняю роль грубоватого и страшноватого провинциала, а он, типа, из компании богов, что делают этот мир краше. Поэтому наше общение, что называется, задалось с самого начала. Мои грубые, а местами и неприличные, фразы хорошо ложились на его внутренние ощущения того, что он сейчас привез луч света в наш холодный край, прямо, как Прометей огонь. Жаль, отборка пока не завершена, сетую я. Люди у нас долго раскачиваются, сейчас уже пробовали не принимать новые заявки, но не тут-то было, завалили жалобами. Вот еще пару дней плотно финалисток смотрим и потом уже отдадим в ваши руки. Сегодня у нас 15-е, пары недель для пошива хватит, а вот походке на подиуме надо учиться. Ты уже общался с Татьяной Евгеньевной, эту манекенщицу лет 35 я мельком видел при встрече в холле. Симпотная, можно пару раз, она замужем, не знаешь? Спросил я. Ой, умру. Толя, ты не знаешь, кто к тебе приехал? Валялся на своей кровати Егор, не в силах сдержать смех. Соловьева, манекенщица, бывшая, наверное, баба, 30+, ничего так еще, не понял сеанса лечения смехом я, 38 ей, и это же надо, не буду я тебе говорить, ржал москвич, начиная мне нравиться все меньше и меньше. Ладно, раз замужем, замнем тему, недовольно машу рукой я, немного выбиваясь из образа дурачка-провинциала. Вокзал для двоих смотрел, собаку Баскервилей, или жестокий романс, пытал Егор. А это где Гузеева, что ли, играла? Смотрел. Припомнил все три фильма я, особенно фильм с будущей телеведущей из «Давай поженимся» понравился. Фильм про Шерлока Холмса тоже видел. Гурченко, что хуже? Ты что, вообще актера и режиссера Михалкова не знаешь? Наконец стал серьезным пацан. Нет, мы тут все темные. У нас как сухой закон ввели, так мужики пить бросили, вышли из тайги и спрашивают, а куда дели царя-батюшку? Огрызнулся шуткой я, и зря, так как московский гость опять завыл от смеха. Короче, нифига это не Соловьева, вернее, Соловьева в девичестве, а так она Михалкова, жена этого усатого режиссера и актера. Я помнил его своей взрослой памятью, а нынешней просто не воспринимал. Ну, знал, что такое есть, а в каких фильмах снимался, сейчас в этом теле не обращал внимания. Хотя, гениальный, конечно, актер. Чего она приехала-то? Я думал, пришлют самых залетчиков. Ворчал я. Да она случайно узнала и напросилась. Татьяна Евгеньевна уже не работает у нас, пояснил Егор. Слушай, я вот только вчера вспомнил, что не подумали мы о парикмахерах для финалисток, а надо бы. Я слышал, у вас в Москве есть амбициозный парень, Зверев его фамилия, конкурсы там всякие выигрывает по парикмахерскому искусству. Не знаешь, как его найти можно? Мужик, парикмахер, озадачился Егор. Ну, мужик не мужик, не знаю, заявил я. Зверев из Иркутской области родом, вроде, отслужил уже. Стоп, что-то слышал, только он не в Москве, а в Ленинграде. Могу узнать, будь ласка, прошу я. Прическа, это важно очень, тут я с тобой согласен. А то наделают начесов убогих ваши финалистки. Спрошу у отца сегодня вечером, обещает москвич. Блин, надо им культурную программу организовать какую-нибудь. На самом деле я уже напряг Илюху, чтобы он повозил их по достопримечательностям нашего города. Илья, как на Дивногорскую ГЭС поедете, ты машину тормозни в Овсянке и скажи этому Егору, Овсянка, сэр, прошу своего коллегу. Сделаем, ржет тот, вот же головняк какой. Ну, пара дней для просмотра отборки нам еще понадобится, включая сегодняшний день. 40 не 40, но 17 человек сегодня и 22 завтра в моем районе на просмотре, в том числе и моя Людмилка. Конкурсное задание я ей готовил лично. Стыдно сказать, но половина финалисток у нас уже есть. Я за Людмилу, это понятно, просил, но и все остальные трое членов жюри имели свои креатуры. Даже Ким, к которому у меня до этого вопросов не было, вдруг сказал, что одну финалистку он уже видит. Девочка его, актриса Тюза, отлично прочитала сценку, очень артистично, но, увы, не формат. Килограмм 10 лишних и это в 25 лет. То есть три человека смогут попасть в финал от нашего района не из блатных. Только не футболистка и не жонглерша ножами, это точно. Береженого Бог бережет, а не береженого, конвой стережет. Ножом и неострым можно в глаз засандалить. В четверг 17-го объявим списки финалисток, ну и про призы заявим. Сам финал будет проходить 3 дня. В первый день состоится только творческий конкурс, а вопросы по теме «Борьба за мир и дефиле» во второй. После второго дня из полста 3 девушек-финалисток останется 17. Иначе не успеть, и вопросы, и 2 прохода в платьях, да и сама церемония открытия отнимет время. А без политической накачки нельзя. Овечкин обещал выступить лично перед конкурсом. Сидим, обсуждаем прошедший отбор с членами жюри. Она что, робот? Ну, это твоя студентка, спросил меня заслуженный танцор Иван Анатольевич, бывший с нами в жюри. Это брейк-данс, стиль робот, пояснил довольный я. Слышал, но не видел, а у девочки все данные. Это я вам как худрук говорю, уверенно сказал руководитель известного красноярского ансамбля. Мои 2-недельные усилия не пропали даром. Номер брейк-данса получается у Люды все лучше и лучше. Да, она хотела показать что-то гимнастическое из своего спортивного прошлого, но я посоветовал это. А что, лучший тренер в Красноярске у нее есть, физические кондиции тоже в наличии. И сегодня на отборе, на фоне заунывно поющих девиц, а до нее и после, попались именно 2 певицы, Людмила смотрелась богиней, свежо и неординарно, и без моего блата в финал бы прошла. Отборочный конкурс, наконец, завершился. Интерес был огромный, и вместо изначальных 300, количество участниц в отборке перевалило за 1000. Из горкома в финал вышла девушка, угощавшая меня пирожками, и мой недруг, изгнанная из оргкомитета красотка Марина. Заслуженно, как по мне, я смотрел ее выступление, шикарный танец в шикарном платье. Юна, красиво, грациозно, но и стервозно, к сожалению. Еще 2 дамочек я вообще не понял, за какие заслуги взяли. Обе формата нашей Полины, которой наш же Пашка запретил участвовать, кстати. Да не лез я в их дела, без меня решили. У меня сейчас другая головная боль, кто будет в жюри финала. Кроме меня и Ильи там намечаются личности совершенно грандиозного масштаба. Годенко, например, тоже руководитель ансамбля, лауреат государственной премии СССР этого года, в прошлом году героя соцтруда получил, по всему миру ездит со своим ансамблем. Он бывший фронтовик, был в плену, войну закончил в Берлине. Орден Отечественной войны 1-й степени в этом году получил. Глыба. Еще один член жюри, писатель Астафьев, тоже удостоенный государственной премии СССР. Как их уговорили участвовать? Плюс председатель исполкома Красноярского совета народных депутатов, мощный мужик лет 50, я с ним знаком не был, Виктор Васильевич. На них повлиять мне невозможно, это однозначно, да и вообще кому-либо трудно это будет сделать. Так что призовое место для Людмилки может накрыться медным тазом. Что-то знаменитостей около меня стало не просто много, а дохера. Я, правда, с этими метрами еще не общался, но в планах встреча есть у нас.